Король умер очень скоро. При его смерти присутствовал только монах, которого привел к одру умирающего перепуганный паж. Сыновья и маленький Ричард, ставший отныне королем Англии, добрались до Шина только через несколько часов. Англия соблюдала траур по королю, как подобает. Народ оделся в черную одежду, окна повсюду были занавешены черной тканью, по всей стране совершались заупокойные мессы. Похоронная процессия и погребение короля рядом с королевой Филиппой в Вестминстерском аббатстве прошли со строгим соблюдением всех приличествующих церемоний. Эль на поминках был выпит под звук скорбных вздохов. Но повсюду взгляды с надеждой и радостью обращались к прелестному мальчику, который должен был быть коронован 16 июля. Распри поутихли, епископы прекратили на время обличать Уиклифа и герцога Ланкастера, лоллардские проповедники вместо Филиппик против господствующих порядков предались рассуждениям на тему пророчества Исаии, предрекавшего младенец поведет их. Воинственные аристократы перестали ссориться с соседями, а лондонские купцы любезно приготовились потратить немалую сумму, выплатив свою долю на расходы по случаю коронации. В день святого Суетина, 15 июля, накануне церемонии в Вестминстере, процессия Ричарда из Тауэра через Сити превзошла своим великолепием все когда-либо виданные государственные торжества. Кэтрин наблюдала за процессией с многоярусной трибуны, устроенной для знатных дам. Принцесса Джоанна сидела на возвышении, окруженная своими двумя заловками, Изабеллой Кастильской, легкомысленной и не слишком умной женой Эдмунда, которая была похожа на свою сестру Констанцу не больше, чем зяблик на ворона, и Элинор де Бохун, богатой наследницей, невестой Томаса Вудстока, высокомерной девицей с рыбьим ртом, которая так громко выражала недовольство по поводу каких-то положенных по этикету почестей, что Кэтрин могла расслышать каждое слово ее язвительных и обидчивых высказываний с того места, где сидела она сама, Филиппа, Элизабет и ее собственная дочь Бланшет. Детей Кэтрин от ее законного мужа ради такого торжества привезли в Лондон, и Тому, по особой милости герцога, разрешили участвовать в процессии. Он шел среди мальчиков из лучших семей, примерно одного возраста с Ричардом. Святой Суетин услышал обращенные к нему молитвы и разогнал мрачные тучи, с утра грозившие испортить погоду, и день был так же ослепительно ярок, как белые знамена и серебряные гирлянды процессии. Возле трибун приятно журчал фонтанчик, и когда жара стала невыносимой, Кэтрин послала пажа с пустой бутылкой к фонтанчику, в котором в течение 3 часов процессии вместо воды текло вино. Хорошее вино. Даже Филиппа с удовольствием его попробовала. Элизабет ерзала и зевала, пока мимо них проходили члены палаты общин, одетые в белое в честь юного короля. Бланшет тихо сидела рядом с матерью. Ее глаза разглядывали то марширующих людей, то золотую башню из расписного холста, натянутого на легкий каркас, где 4 девочки ее возраста стояли в золотых одеждах и, рискуя упасть, смотрели вниз, опираясь на непрочные перила. Члены палаты общин скрылись в конце улочки Паттер-Ностер-Лейн, за ними двинулись эсквайры. Бланшет наклонилась вперед и сказала, заикаясь. Это началось у нее с тех пор, как Кэтрин последний раз оставила ее одну в Кеннелуорте. «Вон там дядя Джеффри». «Да, моя хорошая», — ответила ей мать, всматриваясь в круглую фигуру в белом облачении, из-за которого Джеффри напоминал монаха-цистерцианца. Она не видела его уже несколько месяцев. он снова уезжал во Францию по делам короля. Когда эсквайры поравнялись с трибуной, он поднял на них глаза и помахал рукой. Затем поискал взглядом жену, но Филиппы Чосер там не было. Герцогиня Ланкастер должна была присутствовать на завтрашней коронации и ехала сейчас из Хертфорда в Лондон со всеми своими придворными дамами, включая Филиппу. Но светский парад ее не привлекал. За эсквайрами шли рыцари, за ними олдермены, за ними новый мэр Николас Брембер, богатый купец. Он самодовольно проехался на коне мимо трибун, обнаруживая не менее искусное владение приемами верховой езды, чем любой рыцарь, и поклонился дамам, среди которых на парчевых подушках, на почетном месте рядом с Джоанной, восседала его супруга Идония. «Он выглядит почти как джентльмен, только весь потный!» Громко и удивленно воскликнула при виде мэра Элизабет. «Тише, Бесс!» — оборвала ее Кэтрин. «Джентльмены тоже потеют в такую жару». «Только не его высочество, мой отец!» — возразила Элизабет, гордо указывая пальцем. «С него никогда не течет, ни в какую погоду!» Кэтрин прикусила губу, боясь рассмеяться. Элизабет была права. Младшие графы и бароны миновали трибуну, и из-за поворота показались дядья Ричарда с герцогом во главе. В кремовом бархате с серебряной отделкой на снежно-белом коне Джон выглядел просто безупречно. Его братья, бледный сутулый Эдмунд и смуглый с бычьим лицом Томас, показались Кэтрин в сравнении с ним просто грубыми крестьянами. Она не смогла полюбоваться Джоном, как ей хотелось, или ответить, как подобает, на поклон, который он сделал в их сторону. Маленький король приблизился под звук труб и барабанный бой. Дамы вскочили на ноги, и послышались громкие клики. «Да здравствует Ричард!» Девочек на золотой башне подтолкнули снизу, и они начали исступленно бросать под ноги королю золотые флорины и мишуру. Кто-то, спрятанный в башне, дернул за веревочку, и фигура ангела зашевелила рукой, размахивая мишурной короной над головой проехавшего под башней Ричарда. Мальчик поднял голову и засмеялся. Его высокий, нежный смех был слышен даже сквозь шумные приветствия. Десятилетний Ричард был розовым и изящным, словно цветок яблони. Его легкие кудри были желтыми, как пух только что вылупившегося цыпленка. Его плечи казались слишком маленькими и слабыми для большой белой мантии, расшитой бриллиантами, которую на него надели. Однако в седле он держался крепко и решительно всаживал лошади в бока шпоры, когда животное замедляло ход. «Господи, да он совсем как девчонка!» — воскликнула неугомонная Элизабет, критически оглядывая своего двоюродного брата. — Наверное, он скоро уже не будет такой неженкой, раз он теперь король. Она относилась к Ричарду безо всякого пиетета. Играть с ним было неинтересно, он ничего не умел, а только возился с красками или читал, а когда его дразнили, прятался за юбку матери. Завтра он будет помазан «На царствование», — строго сказала сестре Филиппа, — «потрудись говорить о нем уважительно». Элизабет утихла, почувствовав смутное благоговение, так что Кэтрин смогла сосредоточить все свое внимание на группе мальчиков, которые пешком следовали за Ричардом. Она отыскала глазами Тома и показала на него бланшет, поскольку ее тревожило, что девочка съежилась и не смотрит на шествие, с того момента, как мимо проехал герцог. «Смотри, зайчик», — сказала она, взяв дочь за руку, — «как браво марширует наш маленький Том вместе с другими юными лордами». «И как он похож на Хью», — подумала она с болью. Тускло-желтая копна волнистых волос, квадратное саксонское лицо, решительная походка. Все это ему досталось от Хью, как и кинжал с геральдическими кабаньими головами, висевший сейчас на его бедре. Герцог подарил ему другой, намного красивее, но Том упрямо носил везде старый. Он намного выше, чем лорд Генри, хотя он и младше, — сказала Бланшет. Кэтрин сжала ее маленькую вялую руку и согласилась, но при этом печально вздохнула. То, что Бланшет гордится своим братом, совершенно естественно. Однако ее замечание обнаруживало враждебность девочки к герцогу и всему, что с ним связано. «Что ж, придется ей от этого отвыкать», — подумала Кэтрин с неожиданной злостью. В хвосте процессии скакали двое холландов. Они размахивали мечами и кричали народу, чтобы все оставались на местах и не бросались к винным фонтанчикам, пока король не проедет собор. Эти два молодых человека были сыновьями принцессы Джоанны от первого мужа. И хотя Джоанна пользовалась всеобщей любовью, никто не думал, что они делают честь своей матери, кроме, пожалуй, Элизабет, которая, опомнившись от выговора, сделанного Филиппой, показала на младшего Джона Холланда и сказала: «Какой красавчик! Это Джон Холланд! Он подобрал мою перчатку, когда я уронила ее на днях в Вестминстере». «Нэн Куилтер», — добавила она с восхищением, — «говорит, что у него больше любовниц, чем у любого другого мужчины в Лондоне». «Элизабет, как не стыдно!» — воскликнула Филиппа. «Почему она все время пересказывает сплетни прислуги? Леди Кэтрин, вы должны найти способ привить ей более благородные вкусы». Прежде чем Кэтрин успела ответить, Элизабет тряхнула своими черными кудрями и сказала: «Вообще-то говоря, я не пойму, как эта миледи будет меня бронить за разговор о любовниках». Кэтрин почувствовала, что густо краснеет, и услышала, как ахнула Бланшет. «Сейчас неподходящий момент, чтобы обсуждать твою грубость, Элизабет», — сказала Кэтрин, с трудом заставляя себя говорить твердо. «Но должна тебе напомнить, что бы ты обо мне ни думала, твой отец поручил мне заботу о твоем воспитании». Элизабет нетерпеливо дернулась, но опустила глаза и начала теребить слабо державшуюся жемчужину на своем платье. Филиппа положила руку на колено Кэтрин, покачала головой и тихо сказала: «Я прошу у вас прощения за свою сестру». Ее светлые глаза смотрели на Кэтрин с печальной нежностью. «Ну надо же, столько шуму из-за ерунды!» — воскликнула Элизабет, неожиданно прыснув. «Я ничего такого не хотела сказать». Она глянула на Кэтрин сквозь свои длинные ресницы. «Сегодня слишком радостный день, чтобы сидеть с такими унылыми лицами», — сказала она задабривающе. «Миледи, пожалуйста, давайте купим вон тех сладостей». Быстрый взгляд Элизабет выхватил из толпы торговца сладком, полным лакомств. Кэтрин молча вынула несколько серебряных монет из кошелька и дала их пажу, который рванулся к торговцу. Конечно, Элизабет вела себя нагло, но Кэтрин с горечью подумала, что вряд ли можно наказать ребенка за то, что он высказал простую истину. Но Бланшет? Знает ли она в свои 10 лет, что значит слово «любовник»? Или она ахнула просто потому, что видела Элизабет, чем-то обидела ее мать? Кэтрин с грустной нежностью посмотрела на маленькую головку, на шелковистые рыжие кудри, и с ужасом заметила, что круглый маленький подбородок дрожит. «Маленькая моя», — сказала Кэтрин наигранно весело, взяв с подноса, который держал паж, марципан. «Возьми, ты же их любишь. Смотри, он сделан, как настоящая маленькая корона в честь сегодняшнего события». «Я не могу, мама», — сказала Бланшет, сжимаясь. «Меня тошнит». Она закрыла рот рукой. Кэтрин вскочила и, подхватив ребенка, бросилась к сточной канаве. «Бедная овечка», — думала Кэтрин, трогая влажный горячий лоб. «Это все жара и волнение. Хэвис нужно будет сделать ей полынный отвар». Даже герцог не мог обеспечить Кэтрин место, откуда была бы хорошо видна коронация. Как верховный сенешаль Англии, он не один день разбирал, кто на какое место имеет право, поэтому он не мог, не поступившись честью, предоставить кому-либо место из личной симпатии. И Кэтрин пришлось втиснуться в середине нефа, в толпу жен и вдов незнатных рыцарей. Ее беременность еще не бросалась в глаза, когда она прикрывала свою слегка раздавшуюся талию мантией зеленого шелка, как она сделала это сегодня. Но ей было мучительно тяжело часами стоять на коленях. Она бы с удовольствием попросила разрешить ей не присутствовать на церемонии, но герцог хотел, чтобы она была с ним, чтобы она разделила с ним это необыкновенно волнующее торжество. Но кроме беременности была еще одна причина, по которой ей не хотелось здесь быть. На краю возвышения возле алтаря, на позолоченном и обитом бархатом троне, таком же великолепном, как и трон принцессы Джоанны, сидела герцогиня Ланкастер, сжимая в руке по праву кастильской королевы небольшой скипетр, увенчанный головой льва. Герцогиня, как и ожидалось, прибыла в Савой вечером накануне коронации. Кэтрин за несколько дней до ее приезда перебралась со своими детьми в крыло Монмут. Джон провел эту ночь в Вестминстерском дворце у Ричарда, так что у Кэтрин не было мучительной тоски, которая всегда появлялась у нее при мысли о Джоне и Констанце на супружеском ложе. Унизительной тоски, которую Кэтрин, казалось, уже преодолела, но которая каждый раз возвращалась снова и снова. Она знала, что они не любят друг друга, что все их отношения продиктованы чувством долга. Но сегодня в великолепном наряде алого бархата, отделанном горностаями и украшенном драгоценными камнями, герцогиня казалась красивой женщиной. С такого расстояния, во всяком случае, она представлялась полной мрачного величия и как бы подавляла остальных дам королевской фамилии, даже саму принцессу, видневшуюся отсюда, как груда небесно-голубой материи с копной оранжевых волос наверху. Кэтрин закрыла глаза и прислонилась ноющей спиной к колонне. За стенами аббатства под звуки труб и маленьких барабанчиков торжественная процессия шла из Вестминстерского дворца по полосатому красному ковру из камвольной шерсти. Герцог нес притупленный меч милосердия, а его враг, граф Марч, чей ребенок должен был наследовать Ричарду, нес государственный меч. Вражда между графом и герцогом временно поутихла, как и все остальные ссоры, и Джон делал все, что мог, чтобы успокоить нервного, злобного маленького графа. Граф Орик следовал за ними с третьим мечом. Эдмунд Лэнгли и Томас Вудсток несли державу и скипетр. Над непокрытой головой Ричарда бароны пяти портов по старинному праву несли балдахин из золотой парчи на четырех серебряных опорах. За ними шел Садбери, архиепископ Кентерберийский, чье морщинистое лицо дрожало от волнения, а руки с голубыми жилами сжимали распятие. За ним следовали епископы, аббаты, настоятели и монахи. Когда они вошли в аббатство, и Ричард взошел на приготовленное для него возвышение между хорами и алтарем, церковнослужители запели величественный гимн «Фирмет Виктор Манус Туа. Глаза Кэтрин наполнились слезами, а люди вокруг нее плакали, великолепное пение сливалось с ликующими органными звуками, аббатство было наполнено этими небесными звуками. Ей было мало что видно из происходящего, но посреди внезапно установившегося молчания она услышала дрожащий мальчишеский голос, который повторял присягу. И когда архиепископ Кентерберийский повернулся к народу и спросил, согласны ли все, чтобы Ричард был их королем, Кэтрин вместе со всеми радостно закричала «Согласны!». Церемония продолжалась, были прочитаны необходимые молитвы. Затем король был помазан святым миром, и ему были вручены все положенные королевские одеяния и регалии. Наконец он был коронован и взошел на трон. Архиепископ начал мессу интронизации, и первым из подданных Ричарда, герцог Ланкастерский, преклонил перед ребенком колено, воздавая ему королевские почести. Царствование Ричарда началось при счастливых предзнаменованиях. Только самые суеверные увидели недобрый знак в двух мелких происшествиях. Мальчик сутулился и выглядел очень бледным. Когда месса и изъявление преданности наконец закончились, и он направился к выходу из аббатства. Вступив на северное крыльцо, он пошатнулся, и, наблюдавший за ним старый наставник, сэр Саймон Берли, подбежал к нему, взял на руки и понес в зал, где Ричарду еще предстояло вытерпеть праздничный пир. Когда Берли взял его на руки, одна из освященных королевских туфель красного бархата слетела с его ноги. Должно быть, ее схватил какой-нибудь мошенник из толпы. Больше туфлю не видели. Так скоро потерял Ричард часть своих монарших атрибутов. А во время пира ребенок пожаловался, что у него ужасно болит голова от тяжелой короны. Напротив него сидел его двоюродный брат Генри. Он занял место отца, так как герцог и другие лорды следили за порядком в зале. «Подержи ее, Генри», — сказал Ричард, протягивая корону. «Она тяжелее, чем железный шлем». Генри с любопытством протянул через стол руки с короткими толстыми пальцами, чтобы почувствовать тяжесть короны. Но тут вмешался граф Марч. Он выхватил корону из рук Ричарда и сказал, «Я подержу вашу корону, ваше величество, чтобы вы могли есть, не затрудняя себя». Генри пожал плечами и вернулся к своему жареному павлину, которого очень любил. Эта суета из-за короны показалась ему глупой, а Ричард все время на что-нибудь жаловался. Генри подумал, удастся ли ему увести Тома Моубрея в уголок, чтобы с ним побороться, но потом вспомнил, что не удастся. Ричард должен был пожаловать Тому титул графа Ноттингема после пира, а также пожаловать графский титул еще многим. Лорд Перси превратится в Нортумберленда, дядя Вудсток, наконец, получит собственный титул и превратится в Бекингема. Старый король не очень-то любил своего младшего сына и мало что ему дал, даже не пожаловал титула. Но ничего удивительного, — подумал Генри, — дядя Том такой попрошайка. В увешанной гобеленами галерее на другом конце дворца принцесса Джоанна обедала вместе с другими дамами королевской фамилии и несколькими избранными перессами. Она скоро оставила попытки завязать разговор с кастильской герцогиней, которая отвечала односложными вежливыми фразами и так неохотно ела и пила, что Джоанна с ее более чем здоровым аппетитом сочла испанку да нельзя манерной. Поэтому Джоанну словно громом поразило, когда герцогиня подняла голову и, уставив на нее свои огромные черные глаза, спросила, «Это правда, что Лас Винфорд опять беременна?» Джоан, несмотря на богатый житейский опыт, не знала, как отвечать в таких случаях, она подчинилась бессознательному побуждению защитить Кэтрин. «Не знаю, герцогиня». На самом деле она знала. Герцогиня проницательно поглядела на нее из-под тяжелых век. «Я не беспокойся про его, бастардос, но только...» Она замолчала, явно силясь вспомнить нужное слово, и принцесса, смущенная, но любопытствующая, предложила перейти на французский язык. Констанца вспыхнула. Самозванца, захватившего ее трон, поддерживали коварные французы. Она никогда не говорила по-французски. Она продолжила холодно. «Ла Свинфорд, она делает герцог мягкий. Он забывает Кастилья». «Вот и прекрасно», — подумала Джоанна, до которой начал доходить смысл этого разговора. Она проследила за взглядом Констанции, который был устремлен теперь на золотистую голову маленького Ричарда. Джоанна не имела ни малейшего намерения использовать свое новое влияние для того, чтобы начать новый поход на Кастилию. Французские налеты на Сассекс доставляли достаточно хлопот, поэтому она не обратила внимания на смысл речи Констанции и ответила с очаровательной теплой улыбкой. «О, нет! Я не думаю, что он становится мягкотелым. Наоборот, полагаю, что он проявляет в последнее время мудрость. Нам нужно сначала разобраться с бедами нашей собственной страны. Не правда ли?» Констанца поняла достаточно, чтобы ей стало ясно. Здесь она не нашла союзника, на которого возлагала надежды. Губы ее дрогнули, она пробормотала по-испански. «Почему Господь не дает мне сына?» Джоанна не имела склонности к исследованию чужой интимной жизни, да и сама она в молодости пережила любовное приключение, никак не вписавшееся в рамки приличий. Однако она поняла, что даже если герцогиня и была равнодушна к этой выставленной на показ прелюбодейной связи ее мужа с Кэтрин, бесстыдство любовников наносила ее чести все больший урон. А может быть, Констанца страдает гораздо больше, чем позволяет ей показать ее огромное самолюбие. Движимая своей неусыпной тревогой за жизнь Ричарда, Джоанна вдруг почувствовала, что связь Джона с Кэтрин небезопасна. Как испарился престиж покойного короля из-за Алисы Перерс, палата общин потеряла уважение к королевской фамилии и буквально восстала против короны. Действительно, Джону следовало бы вести себя поосторожнее с этой леди Свинфорд. Конечно, нет нужды бросать ее, но он мог бы отослать ее в один из северных замков, Нерсборо, Пикеринг, а еще лучше Данстанбург на шотландской границе. Тогда о ней все позабудут, а он сможет тайно ее навещать. Она решила деликатно завести об этом речь через день или два и не сомневалась, что Джон поймет мудрость ее совета. И ей суждено было пережить полное разочарование.